Глава 37. «Я же сказал ждать внизу». «Она могла сбежать». «Куда?» Злобный смех отразился в голове многоголосным эхом. «Ей некуда бежать. Иди лучше в храм, тебе здесь делать нечего». Голоса доносились, как из погреба, глухо и урывками. «Меня больше волнует клан черных». Послышался еще один голос, на этот раз женский. «Фросты нам не помешают?» «Эйст связан». «Да, но есть Агара. Это ненормальное все здесь сожжет». «Пусть сначала доберется», — едко усмехнулся мужчина. «Как вообще получилось, что она оказалась его истиной? Неужели мы чего-то не предусмотрели?» «Предусмотрели? Как такое вообще можно предусмотреть? Во всяком случае, нам уже ничего не помешает». «Но Хейзел...» — голос женщины задрожал. «Истинная. За последние 100 лет это первая пара. У них появятся дети, и они будут драконами. Разве ты не этого хотел?» «Одно желание, Елена. Одно желание, и мы обманем природу. Мне нужно лишь одно желание». «Но, может, она не будет участвовать?» «Забыла. Необходимы все 4», — раздраженно бросил дракон. Голова у меня гудела, виски ныли, словно кто-то невидимый пытался просверлить их насквозь. Открыв глаза, поняла, что нахожусь в какой-то подземной камере. С 3 сторон холодный камень, на 4-й толстенная решетка. «Долго же пришлось за тобой бегать», — рыкнул Архейзел, подойдя ближе. «Но каково же было мое удивление, когда ты сама прибыла к нам в руки? Значит...» — дракон приподнял острый подбородок. «Это судьба и наше дело верное». Меня от его пафоса просто тошнило. «Верное дело, говорите?» — я поднялась на ноги. Было тяжело, голова все еще гудела, но я сделала над собой усилие. «Похищение людей из их миров — это разве правильно?» «Наша цель оправдывает все средства», — холодно отчеканил дракон. У меня от его тона вся спина мурашками покрылась. «Хейзел, прошу!» Драконица вышла на свет, и в ее взгляде я не увидела той надменности, что была днем на совете. Елена скорее была растеряна. «Я же сказал!» Глаза мужчины загорелись. «Что уже все решено? И мы больше ничего обсуждать не будем. Идем. Необходимо закончить последнее приготовление». И, грубо вцепившись в руку драконицы, Архейзел покинул сырой коридор темницы. «Влипли мы, да?» — неожиданно донеслось слева. «А ты, погляжу, знакома с этими психами». «Кто ты?» Я тут же подошла к самому краю решетки. «Томас, сижу здесь почти неделю, и никто не удосужился объяснить, зачем я им. Ладно, хоть еды приносят. Последнее, что помню до этого, пришел какой-то белобрысый и дал подписать бумажку. Я тогда словно во сне был, а потом, бац, лежу в поле. И тут же появились эти. Вспышка, и я здесь. Может, это какой-то розыгрыш?» «Если бы», — горько усмехнулась. «Нужно выбираться, и поскорее». «Выбираться? Ты видела решетки?» «Попробую магией», — отозвалась я и взялась за прутья. Огонь должен был помочь. «Чем-чем попробуешь? Ты что, такая же чокнутая, как и все тут?» «По-твоему, где мы?» Я даже усмехнулась. Этот парень определенно не догадывался, в какую кашу угодил. «Не знаю». Мне показалось, что Томас развел руками. «У каких-нибудь сталкеров». «Чокнутая, сталкер». Знакомые слова. «Значит, он с земли, как и я». «Очень интересно, а двое других тоже?» «Ты не на земле, ты на Эри. В этом мире есть магия, настоящие драконы, эльфы. Гонишь?» «Я не вру и смогу доказать. Только для начала нужно выбраться». Почти шепотом проговорила я и потянулась к резерву. Огонь нервно дернулся, но так и остался внутри, словно его сковали невидимые цепи. «Ну, что там?» — нетерпеливо отозвался Томас. «Что-то не то. Не получается». «И не получится!» — звонкий смех эхом отлетел от скал. «Твою силу на время заблокировали!» Я отошла на пару шагов, когда увидела перед собой Шейло. Вот кого-кого, а ее в землях драконов я повстречать никак не ожидала. «Не думала тебя здесь повстречать!» Шейло подошла к моей камере и начала указательным пальцем водить по решетке то влево, то вправо. Дразнила. «А кого ждала?» — противно ухмыльнулась она. «Может, Ири?» «Ты подслушала разговор?» «Подслушала?» — девушка иронично приподняла бровь. «Ты с этой эльфийкой так галдела, что даже напрягаться не пришлось. Все-таки хорошо, что ректор подселил вас к нам. Так бы, наверное, и не нашли тебя». «Ты ведь не дракон. Зачем им помогаешь?» «Они моя семья, пусть и некровная. Я ведь тоже, как и ты, иномерянка». «Быть не может. У меня даже волосы на затылке зашевелились. Ты шутишь?» Девушка вновь противно скривилась. «Нисколько. Только я попала сюда намного раньше тебя и остальных. Мой мир скован льдами, холоден и жесток». Шейла оступилась на полуслове. Повеяло холодом, а над потолком заклубились беловатые искрящиеся облака. Я подняла голову и не поверила своим глазам. Портал. На потолке возник самый настоящий портал, и он вел в заснеженную пустыню, где кроме снега и завывающих ледяных ветров больше ничего не было. «Это мой мир», — прошептала Шейла. Взгляд девушки стал мутным, она приобняла себя за плечи и поежилась. «Наша магия отличается. Здесь я стала намного сильнее. Думаешь, я бы отказала в помощи тем, кто приютил меня? К тому же...» Девушка отняла пальцы от решетки. «Мне только в радость разлучить тебя с Эйстейном». «Значит, это была ты», — я прищурилась. «Тогда, на занятии, ты отправила меня, Седрика и Клода, за границу защитной линии». Шейла неприятно цокнула языком. «Там я просчиталась. Ни эльфа, ни тем более дракона с тобой не должно было быть. Но, как видишь, на результат это не повлияло. Ты здесь». Глаза Шейлы загорелись неестественным голубым сиянием, губы в очередной раз скривились. Сейчас она не была похожа на ту милую соседку, с кем я училась. Самая настоящая злобная фурия. «И что дальше? Продолжишь учиться в Королевской академии, и совесть не будет мучить? Как ты будешь смотреть в глаза остальным?» «Пытаешься сыграть на моих чувствах? Не выйдет. Я сделаю все, что попросит Архейзел». «Эй!» — выкрикнул молчавший до этого Томас. «Ведьма, или кто ты там? Может, объяснишь подробнее?» «А надо ли?» — мерзко расхохоталась Шейла. «Скоро все сами узнаете». «Вот же стерва!» — сплюнул парень, когда девушка ушла. «Ты хоть что-то поняла? Нас пустят на опыты, как лабораторных крыс?» «Все не так плохо, как кажется», — я попыталась отшутиться. «Из нас просто выкачают всю магию. Похоже, они решили восстановить инструменты Нави». «Ох, блин, что еще за инструменты?» Я почувствовала, как Томас схватился за голову. «Они исполняют желания». «Мне бы эти инструменты!» — закричал он. «Я бы...» «Ты бы что?» — неожиданно для нас двоих донеслось из темного конца коридора. «Уничтожил бы нас!» Шаг. И на свет вышел еще один дракон. Светлые волосы, зачесанные назад, желтые глаза. Мужчина был высоким, сухопарым, с острыми чертами лица. За черным плащом скрывалась маска с длинным носом. Я его сразу же узнала. Именно он дал подписать мне договор и напал на меня и Клода в лесу, и он же появился в поместье. «Незачем!» — выкрикнула я. «У вас у самих это неплохо получается!» «Возможно. Но совсем скоро все изменится. Гордитесь, вы будете стоять у истоков нашего могущества. Только жаль», — мужчина едко усмехнулся, «вам не доведется увидеть его, как и всему клану черных». Глаза дракона нехорошо заблестели. «Эйст, что вы сделали с ним?» — прошипела я. Злость заполнила все мое существо. «Пока ничего, но придет время». «Все готово!» — в коридоре появился Архейзел. «Выводи!»